Глава 78. Немного помыкавшись по публичной зоне, где было достаточно пустынно, возможно, не сезон, Брейн заметил еще лишь пару военных и группу таких же, как они, видимо, командировочных, в мундирах имперского флота. Остановившись напротив небольшого, просто оформленного магазина в коммерческом секторе, Брейн заметил длинные вешалки с одеждой и вдруг сказал: «А что, ребята, не обзавестись ли нам гражданской одеждой?» «Зачем это?» – спросил Дино. «Боишься, что твоего размера не будет?» – усмехнулся Лиам. «Я думаю, зачем мне гражданская одежда, если я таскаю с собой все это барахло?» – пояснил Дино, кивая на здоровенный чехол, в который был завернут пулемет и сумку от какого-то зипа, куда удобно уложились 6 коробок по 1000 патронов. «И все же, ребята, мы так и сделаем. И поедем отсюда, если не как гражданские, то как отпускники. Тем более, что у Пенса уже имеется гражданская одежда». «Я что же, перестану теперь быть солдатом?» – спросил тот озабоченно. «А как же мой китган?» «Да», – поддержал Дино. «Как быть с этим китганом? Если Пенс будет идти с ним по улице, нас задержит полиция». «Не задержит. Я сохранил желтый стикер. Приклеим на место, и дело с концом. Странно, что тебя не заботит твой пулемет. Как отреагирует полиция, если заметит его у тебя?» Всей группой они зашли в магазин, и Брейн впервые увидел военную женщину суперколвера. До этого он видел этих женщин на улицах в однообразной одежде. Но и в военной форме они мало чем отличались от мужчин. Та же короткая стрижка, никакой косметики и никаких заметных округлостей. Одним словом, посмотреть не на что. У нее были какие-то офицерские погоны. Такие Брейн видел у персонала в военной тюрьме. У многих департаментов здесь были собственные системы званий. Где-то вполне понятные, а некоторые, ну уж очень специфические. Оглядев группу посетителей в пехотной форме и с оружием в неудобных чехлах, женщина спросила: «Ну, бойцы, в отпуск собрались?» «Почти что, мэм. Нам бы оружие положить в более подходящую тару. Чемоданчики подобрать для того, чтобы ранцы поместились и форма. А вместо формы хорошо бы подобрать что-то из ваших товаров. Это вот что тут у вас? Тут мода такая?» «Мода везде одинаковая. Медицинские предписания и санитарная необходимость». «Я так и думал», – усмехнулся Брейн. «Я прошу прощения, солдатик, но, судя по вашей внешности, вы варвар». «Да, некоторые так меня называют». «Так вот, я слышала, что в ваших мирах варвары любят приодеться поярче, чтобы походить на местных представителей то ли фауны, то ли флоры. Тут я могу ошибаться. У нас все скромнее». «Вас понял, мэм. Но поскольку варварской одежды я тут не замечаю, подберите нам все скромненько и по размерам. Вот только как быть с оружием? Может быть, есть какие-то особые чемоданы?» «Не нужно ничего выдумывать. Для оружия хорошо подходят кофры для петлевых удочек, которые используют любители ловли каменных перепелок». «Никогда о таком не слышал», – признался Брейн. «А я никогда не понимал этого увлечения», – заметил Лиам. «Ничего в этом интересного нет», – согласился Янгверт. «Тем более, что потом с этого толку? Есть-то все это невозможно». «Ну почему же невозможно?» – не согласилась женщина военной. «У нас есть специальный походный мейдер. Вы отделяете питательную массу в специальном мягком одноразовом контейнере и получаете очищенный белок. Но это всего лишь заготовка». Вы его укладываете в мейдер и получаете практически неотличимые от фабричных питательные батончики. Они будут совершенно одинаковы, независимо от того, что вы положили в качестве заготовки. Животный белок или растительный. Вкус будет стандартный, как на фабрике. А зачем же использовать натуральные заготовки, если вкус все равно будет как у искусственных компонентов, сделанных в лаборатории? Спросил Брейн. Так именно затем, что даже находясь где-то вдали от цивилизации, вы все равно получаете полноценные продукты, сообщила женщина-военный.